Дорогие друзья радиослушатели, для сегодняшней беседы прочитаем один стих из 19 главы книги «Бытия». «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». Это 15 стих. В 19 главе «Бытия» описана одна из трагедий, которые постигали и постигают людей за непокорность Богу, за их греховную жизнь. Здесь описана история истребления Содома и Гоморры. Страшная и ужасная история. Но это в действительности случилось много лет тому назад, и Мертвое море в Палестине является памятником этих погибших городов с их населением, а также подтверждением того, что это действительно произошло тогда. Читающая Библию знает эту историю, и мы не будем сегодня подробно останавливаться на ней, а только извлечем некоторые полезные мысли из этой истории. Если вы желаете, вы прочитайте себе эту главу. Мы желаем сегодня обратить ваше внимание на одно выражение из стиха 15, который мы прочитали, а именно «Ангелы начали торопить Лота». Лот и его семья были единственными людьми в Содоме, которые принадлежали Богу и не удовлетворялись беззакониями остального населения Содома и Гоморры. Люди этих городов были ужасные грешники, о чем Господь сказал Аврааму такими словами. В стихе 20 читаем. «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма». Самым ужасным грехом этих городов было мужеложество. Но оно было результатом их гордости и вообще других грехов. Мы читаем в книге Иезекииля в 16 главе, в стихи 49 и 50, где сказано так. «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала». Теперь слушайте. «И возгордились они, и делали мерзости при лицом моим, и увидев это, я отверг их». Это говорит, что один грех всегда ведет к другому. И то, что сегодня на нашей земле совершаются ужаснейшие грехи, в том числе и грехи, которыми грешил Содом и Гоморра, это последствия того, что люди постепенно идут дальше и дальше. Грех мужеложства был причиной уничтожения этих городов. И сегодня, когда этот грех даже легализирован в некоторых странах, мы можем ожидать суда Божия на наши города и на народ нашего времени. Бог ненавидит всякий грех, но этот как-то особенно ненавистен Богу, и Он будет судить сегодняшних преступников воле Божией через этот ужасный грех. Раньше, чем истребить Содом и Гоморру, Бог посылает ангелов, чтобы вывести оттуда праведного Лота и его семью. Хотя Лот тоже очень жился с Содомом и много похож был на жителей этого города. Кто были эти ангелы? О них мы не знаем много, только знаем, что они посетили Авраама, о чем написано в 18 главе «Бытия». И оттуда они направились в эти города, чтобы произвести в исполнение суд Божий или же приговор Божий об истреблении этих городов. Эти ангелы были посланниками Божьими, вестниками спасения. Слава Богу, что Он всегда посылает этих вестников спасения раньше, чем производит суд или наказание. Слава Богу также за Его вестников, которые и сегодня идут и предупреждают людей о грядущем суде Божьем. Он делал это через Ноя перед потопом. Он делает это сегодня через проповедников Евангелия. И если люди не уверуют в Слово Божие, все погибнут подобно людям времен Ноя, которых волны потопа унесли в вечную могилу. или подобно жителям Содома и Гоморры, которых попалил дождь огненный и серный с неба. Сегодня тоже предупреждение и призыв Божий продолжается и через эту передачу. И все неуверующие в Господа будут наказаны огнем вечного наказания, который вскоре истребит эту землю и всех живущих на ней. В послании Петра, во втором послании, 3 главе, стихи 9 и 10 говорят так: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Это предупреждение Божие для сегодняшних людей и для вас, дорогие слушатели. Потом эти ангелы учат нас, как мы должны поступать с людьми, чтобы помочь им и благословить их. Если бы могли мы себе сегодня представить картину этих двух ангелов Божьих, берущих Лота, его жену и двух дочерей за руки и просто тащущих их из места погибели. И чтобы мы научились из этого прилагать все усилия, чтобы только вытащить людей и спасти их от неминуемой погибели, которая грядет и на наш мир, так как он глубоко погряз в грехах. Из этой истории мы должны заметить или научиться, по крайней мере, две истины. Первое – надо торопить праведных. И второе – грешники тоже нуждаются в том, чтобы их торопить. Обратим теперь внимание на каждую из этих мыслей в отдельности. В чем надо торопить праведных? Первое – это в послушании Богу. Лот очень был медлительным и не спешил слушаться Слова Божие через вестников Господних, так что они должны были его торопить и даже брать за руки, чтобы избавить от суда Божия. Бог ожидает послушания от своих последователей во всем. А насколько мы, верующие, сегодня послушны Богу, пусть каждый даст ответ себе самому перед Богом. Во-вторых, праведников надо торопить в том, чтобы они вышли из мира, то есть вели жизнь, отделенную от мира. Стих 26 разбираемой нами главы говорит о жене Лота. «Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столбом». Это говорит о том, что жена Лотова не только жила в Содоме, но что Содом жил в ней. Она не могла расстаться с Содомом, был привязана к нему и должна была сделаться соляным столбом, как предупреждение для всех нас, для всех живущих в этом мире. В-третьих, праведных надо торопить в искании добра своим семьям. 12 стих разбираемой нами главы говорит: «Сказали мужи те Лоту, кто у тебя есть еще здесь? Зятья ли? Братья ли твои? Дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места». Какое поощрение и какая ответственность лежит на праведниках за своих родственников? Это то самое, что Христос сказал ученикам при прощании перед тем, как Он вознесся на небо, чтобы они начинали свое свидетельство с Иерусалима, то есть из своего дома. Сколько сегодня еще неверующих в наших домах? Как мы беспокоимся о их спасении? Я знаю верующих, которые абсолютно никогда не молятся и не беспокоятся о том, что их дети или же их родители еще не спасены. Будем же усиленно молиться о своих домашних, чтобы они не погибли с миром. Ангелы начали торопить Лота, и верующих наших дней тоже надо торопить в послушании Богу, в отделении от мира и в приобретении своих родственников для Господа. Как близки мы сегодня к миру, к его жизни. Пусть Господь поможет нам всем торопиться в духовных вещах, потому что время очень быстро бежит к своему концу. Мы продолжим эту тему на следующей нашей беседе. А теперь со всеми вами да пребудет Господь, и да поможет Он вам уразуметь эту истину больше и больше, и научиться от нее, и не только научиться, но исполнить те требования, которые Господь возлагает на каждого из нас. Да услышит Он наши молитвы, и да поможет нам прийти к Нему с нашими нуждами. Ему за все да будет вечная слава. Аминь.